Железная логика. Начинаем программу «Железная логика». В студии Екатерина Косинец и автор и ведущий программы Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, у него адрес. Там 220 там, с чем-то половиной там, тысяч подписчиков. Дзен, там 430 тысяч ВКонтакте, 195, Рутюб, 64, Одноклассники, 54. Говорю это для того, чтобы не подписывались на всякие фальшивые каналы, там типа поклонников и фанатов, потому что нет мне никаких поклонников, и нахрен они мне не нужны, если честно, так сказать, да, никакие поклонники, никаким поклонникам, так сказать, и не давал поручений, значит, эти самые каналы делать фальшивые, а делают они их из каких-то других побуждений, то ли на кого-то работают, то ли деньги собирают, отправляют на Украину, вот, под видом того, что якобы они мои поклонники, так сказать, или еще какие-нибудь террористы, может быть, переводят, там, трудно сказать, поэтому все те, кто подписан на каналы фанатов, знаете, вы, возможно, спонсируете терроризм, как бы, или ВСУ. Вот. Вот есть один канал, так сказать, да, это Сергей Михеев, Iron Logica, 220 тысяч. А все остальные, как бы, это какие-то хитро выделанные, так сказать, глисты, так сказать, которые там тоже периодически собирают бабки, отправляют их на Украину, там, террористам, то, чтобы взрывать потом, так сказать, эти самые наши, так сказать, учреждения. Поэтому, когда вы там подписываетесь на каких-то каналах поклонников, учтите, вы помогаете террористам очень, может быть. Да, и значит, нашим врагам из ВСУ под видом того, что якобы там что-то такое обсуждается. Вот, я думаю, что это как бы с большой вероятностью может быть так. Вот, а на моих каналах, так сказать, мои эфиры и эти самые, как его, и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, в частности, мы здесь выкладываем тоже. Ну, каждый день нет, хотя можем, по идее, каждый день, но в основном там группируем, так сказать, и показываем. И показываем, так сказать, да, нашу работу, поэтому всем низкий поклон, кто, значит, нам помогает, как бы, ну и учтите, что, в общем, вы таким образом спасаете, так сказать, жизни наших солдат, что называется, да. Вот такие дела. Ну и там, в том числе, передачи, так сказать, на религиозные темы с телеканала «Спас», который я веду вместе с Романом Головановым «Поле битвы», потому что мне, например, скажем, конечно, мировоззренческие религиозные темы гораздо интереснее, чем, условно говоря, там ежедневное, так сказать, переливание из пустого в порожнее про Зеленского, американского, Зеленского и все остальное. Мне, кстати, интересно, вот нашему слушателю, вот есть же телефоны, там чат, вот напишите, что вам интересно, каждый день слушать одно и то же про Зеленского, вот ровно одно и то же, да, или все-таки иногда, так сказать, послушать еще про что-нибудь. Да, мне кажется, ну, это важно, да, тоже вот посмотреть, что там, так сказать, за это самое, что там, что людям интересно, да, и так далее, потому что, ну, конечно, кажется, все-таки, так сказать, когда все время повторяешь одно и то же, эффект от этого стирается, он исчезает, пропадает просто, люди перестают слышать это, перестают слушать, перестают думать на эту тему, вникать. И так далее, и так далее. Кто хочет слушать про Зеленского, то все время, с утра до вечера, как бы, да, и каждый день одно и то же, в общем, есть для этого другие там тоже передачи, да, их можно слушать периодически. Но так, а иногда я считаю, что надо что-то говорить о жизни, потому что жизнь-то продолжается. Зеленский, так сказать, приходит и уходит там, да, Америка вся эта, как бы, представляете, была жизнь и до Америки, и я все время, будет и после. А вот, собственно, и все. Есть какие-то вечные темы, которые, на самом деле, гораздо важнее, чем все вот это вот постоянное там. Это вот такая, знаете, эти биржевые аналитики, условно говоря, которые там, там какой-нибудь там Bloomberg или еще что-нибудь, какие-нибудь там те, кто подделывается, так сказать, под Bloomberg, они вот с утра до вечера все это что-то перемывают, вот какие-то там ситуации такие местечковые, ничего не значащие, вот, но вот они там будоражат умы или все время обсуждают там курсы валют там, или постоянно, так сказать, спорят по поводу каких-то биржевых новостей. И вот эта вся вот эта каша, так сказать, вся эта суета, а на самом деле за ней как бы прячется жизнь, да, за ней жизнь теряется. Вот тем более, что, если честно, так сказать, про Зеленских американцев никто доподлинно ничего не знает. Что там происходит на самом деле, как бы, в голове у Зеленского, как бы, что там, какие там, так сказать, условно говоря, там какие-то закулисные там эти самые шашни или что-то в этом роде. Никто этого не знает доподлинно. Вот. Или что там думают американцы? Там мы можем предполагать что-то, да, но не более того, а что там есть на самом деле, что там будет на самом деле, так сказать, как оно все там, чем сердце успокоится, этого вообще никто не знает. Вот. Тем более, можно так говорить одно, потом бац, так сказать, условно говоря, происходит что-то совсем другое. Да? А почему? Ну, потому что, условно говоря, все там в повесточке, так сказать, что-то как бы такое говорят. Вот, а потом оказывается, что кто-то, кто действительно принимает решение, вообще не собирался делать ничего такого, как бы, да, о чем, так сказать, условная повесточка, да, и прочее. Вот. Поэтому, условно говоря, так сказать, какие-то вещи более вечные, да, они на самом деле людей будут интересовать всегда, независимо от того, что там происходит за окном, вот, и что там, так сказать, в этой повестке, там, да, что там такое, как бы, и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, это важно, да, иногда как бы вспоминать о вечном, да, и вспоминать о чем-то, что составляет жизнь. Потому что жизнь не состоит, условно говоря, так сказать, из бесконечного обсуждения, что там пукнул в очередной раз Зеленский или какой-нибудь там американец, или какой-нибудь там европеец. Тем более, что на самом деле все уже сказано. По большому счету, вот мы немножко, так сказать, находимся где-то в таком логическом, так сказать, лабиринте, да, который закольцовывается, да. Потому что все уже сказано. Настоящие стратегические решения от того, что мы здесь говорим, вообще не зависят. То есть просто вообще даже близко никак не зависит, да. И не более того, это вот, скажем, такое там обсуждение, там, или еще что-то там вроде оно возможно. Но, по большому счету, от этого как бы не зависит практически ничего, вот, условно говоря. Поэтому тут такая тоже штука, так сказать, да, когда, условно говоря, так сказать, это все вот так вот, каждая мелочь обсуждается, это не дает возможности видеть общую картину. А общая картина, как бы, да, она видится тогда, когда в том числе ты какие-то мировоззренческие темы там поднимаешь, обсуждаешь, и тогда как бы ты видишь, как эти вещи складываются в какую-то мозаику. Вот, из которой, как бы, да, можно делать какие-то выводы. А вот бесконечное обсуждение, что ж там такое, так сказать, хрюкнуло в очередной раз там какой-нибудь там этот самый европеец или какой-нибудь там, значит, украинец или еще кто-нибудь. Ну, это такая штука, знаете, ну, не знаю, вот это репортерская работа, может быть, да, вот, ну, условно говоря, там, да, вот человек сидит там на новостях, и он должен, как бы, да, каждый раз там это, в этих новостях что-то такое, так сказать, сообщать. Да? Это как вот, например, скажем, сейчас вот наводнение в этой в Оренбургской области. Ну и новостнику есть что сообщать, условно говоря, да? Вот там поднялось на столько-то сантиметров, опустилось на столько-то сантиметров, так сказать. Приехали такие-то МЧСники, приехали сякие-то. А с точки зрения аналитики, а говорить не о чем. То есть там можно выразить это самое сочувствие тем людям, которые там находятся. Да, можно сказать, что мы должны всем миром помочь, так сказать, им, значит, решить их проблемы. Можно подключиться, да, просто к помощи? Не, ну как, например, можно подключиться в помощи с точки зрения вот разговорной радиостанции? Каким образом? А вот что-то такое проанализировать, на самом деле, практически невозможно. То есть можно сказать какие-то общие слова, но когда эти общие слова, если эти общие слова, так сказать, нам, ну, раз ты сказал, ну, два... Ну, три, а еще что? Вот, например, как подключиться к помощи этим людям, которым, конечно, хочется помочь, условно говоря, так сказать, вот в режиме говорения чего-то. Ну, как, вот каким образом? Ну, не очень понятно, да? То есть, поэтому, как бы, да, собственно говоря, новости – это новости, аналитика – это аналитика. Когда есть что анализировать, так сказать, да, анализируют. Когда нечего анализировать, так сказать, да, имеет смысл там поговорить о чем-то, условно говоря, более вечном, по большому счету. И я думаю, что это всегда было важно, потому что все равно, как бы, да, в любом случае, есть какие-то вещи вечные, они управляют и в том числе и политиками. Кстати говоря, вот от этих вечных вещей, так сказать, да, зависит и принятие политических решений. Вот кажется, что типа, ну, вот это все лирика. Вот, а вот есть там, условно говоря, там про войну, там про деньги, ничего подобного. И война, и все остальное зависит от того, что в голове у людей. Вот вначале было слово, и это не только, так сказать, фраза из Библии. Это истина, потому что и в начале хорошего дела, и в начале плохого дела, и в начале никакого дела все равно слово. То есть, грубо говоря, то, что есть в голове у людей, да, в том числе у политиков, принимающих решения. А потом уже от этого, да, значит, происходит ситуация, значит, на разных уровнях. От того слова, которое есть в голове у человека, принимающего решение, все и происходит, да, дальше как бы. Да, вот, потому что от этого слова зависит, какие инструменты он будет применять для решения такой проблемы и решения такой проблемы. Не раз говорил, я считаю, что у нас одна из наших исторических проблем заключается в том, что мы в какой-то момент, ну, значит, стали поклоняться не истине, а мамонне, то есть деньгам. Это раз. А деньги – это что? Деньги – это, в первую очередь, так сказать, это тот божок, который исповедует, как, так сказать, святое, коллективный Запад, условно говоря. И вот одна из главных проблем, в том числе постсоветской России, она именно в этом заключается. Не только постсоветская. Постсоветская в этом смысле просто стала наследницей, да, но она в том числе и заключается вот в этом поклонении идолу денег. Вот, когда идей идеалов никаких, вот деньги являются мерилом всего. А как только деньги являются мерилом всего, во-первых, у вас очень ограниченный взгляд на ситуацию, на вещи, значит, сразу, так сказать, становится. Потому что вы не способны серьезно заглядывать вдаль. Это раз, а потом для вас моментально становятся бессмысленными такие понятия, как родина, такие понятия, как честь, такие понятия, как долг, такие понятия, как принципы, такие понятия, так сказать, как любовь, такие понятия, как верность и все остальное. Все это исчезает, как вера и прочее, прочее, потому что главное — деньги. Вот. И вот это вот внутреннее, значит, внутреннее поклонение этой мамоне и помноженное на такое лизоблюдство, так сказать, да, перед Западом, оно, собственно, и стало главной проблемой, да, постсоветской России, на мой взгляд, потому что оно лишило нас стратегического взгляда на вещи. Вот. Ну, простейший пример — это, условно говоря, военная реформа, так сказать, Сердюкова времен, да. Вроде бы надо было сэкономить деньги, и главное было оптимизировать расходы, оптимизация расходов во всем, да. Вот мы сейчас оптимизируем расходы, государство перестанет расходовать много, все отдадим частному бизнесу, и будет хорошо. Почему? Потому что само собой это самое. Вот сейчас приходится втройне платить за такие взгляды, да. То есть в конечном итоге все, так сказать, зависит, все зависит от того, какая философия, так сказать, в голове. И все эти разговоры, что сейчас мы сэкономим, и будет круто. Сейчас вы сэкономите, а потом вам придется втройне за это платить. Вот так было, есть и будет. Вообще всегда. Да? И вот этот вот довольно примитивный экономоцентризм, как бы, да, он на самом деле является, вот, особенно в 90-е нулевые, он является, так сказать, той причиной, по которой вот сейчас тоже многие проблемы приходится расхлебывать, там, начиная от отсутствия авиастроения или его проблем-то заканчивая, так сказать, да, военной обстановкой там, и всякими такими прочими делами, когда за этим, так сказать, собственно, ничего нету. И плюс, да, и плюс вот эта вот попытка быть не самими собой. То есть вот у русских, как бы, да, у них есть исторические преимущества, и попытка, как бы, их поменять на то, чтобы стать какими-то такими очень нерусскими, там, такими же, так сказать, ушлыми, как американцы, или такими же, так сказать, хитрыми, как какие-нибудь там еврейские банкиры, так сказать, да, и так далее, и так далее. А вот, она бессмысленна, потому что, по большому счету, не еврейскими банкирами вы не стали, как бы, да, а часть еврейских банкиров просто, так сказать, нас всех кинула, как бы, да, и уехала. Не ушлыми американцами вам тоже это самое стать не удалось, да. Вот, а в итоге, как бы, да, так сказать, многое из того, что, в принципе, было вашим преимуществом, вы по дороге растеряли. Началось это, конечно, не сегодня, не вчера, не позавчера, как бы, да, вот, а много даже столетий, я бы так сказал, назад. Естественно, одним из главных там зачинателей такой традиции был Петр I, вот, который все нас всех в колготки наряжал, бороды, так сказать, брил, как бы, да, вот, и заставлял, так сказать, не пойми, чем заниматься. Вроде как тоже из лучших побуждений, но что-то, чего-то он достиг, а что-то, так сказать, да, он потерял, причем потерял навсегда, потому что в дальнейшем тоже вот это все, так сказать, оно нас продолжило приумножаться, вот эта болезнь продолжила разрастаться, да. Например, у нас очень любят почему-то вот с Екатериной носиться, как с писаной тормой, да, вот, но вот Екатерина Великая, она, так сказать, то, она все и прочее, прочее. А вот, например, в церковной истории к Екатерине, так сказать, да, очень такое неоднозначное отношение. Почему? Потому что она, например, разгромила фактически православную церковь. Она позакрывала кучу монастырей, вот, она, так сказать, это самое, отнимала, как бы, у церкви деньги, вот, и вообще всячески препятствовала, как бы, да, развитию, там, ну, условно говоря, православной традиции в России. А у нас еще тоже это немножко из советского времени тянется, да, по поводу ее. Вот Екатерина, я помню, как в советской школе еще. Вот Екатерина, конечно, она там была, значит, тоже, понятно, так сказать, императрица, так сказать, сатрапы, монархи и так далее, но вот она переписывалась с Вольтером. Ну и что? Вот, ну, переписывался с Вольтером, и что дальше? Вот Вольтер тоже, так сказать, свет в окошке, ё-моё. Ну, как же, так сказать, да, вольнолюбие, там, ну, как же, там, тра-та-та-та-та. Потом это вольнолюбие, как бы, да, аукнулось декабристами в том числе, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. Ну, как мы помним, так сказать, да, декабристы разбудили Герцена, так сказать, Герцен, так сказать, захреначил в свой колокол там, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Журнал, который сдавался в Лондоне и прочее. Ну да, с другой стороны, да, так сказать. Вот, между прочим, Новороссия, Крым, да, присоединила. Молодец, однозначно. Вот. Но это тоже была такая историческая необходимость. То есть я к тому, что туда все, так сказать, вот этот вот взгляд на эти вещи, он должен быть таким очень взвешенным. И тогда, как бы, да, тогда вот это знание исторической подоплеки и понимание, условно говоря, духовного содержания процессов, которые происходят, они тогда дают, так сказать, да, на самом деле, и возможность такого глубокого анализа, и возможность, значит, хорошего прогноза. Вот, потому что к чему ведет ошибка в этом анализе, да, и к чему ведет полная бездуховность, да, во взгляде на эти вопросы? Она ведет к ошибкам, так сказать, в прогнозе. А ошибки прогноза, так сказать, да, дают очень такие неприятные результаты. Например, особенно, так сказать, да, в ходе каких-то кризисных ситуаций, там, да, и так далее, и так далее. Вот, вот это, мне кажется, очень важно, да. А бесконечное, так сказать, бесконечное там перебирание, жонглирование это сиюминутными фактами, бесконечное, так сказать, условно говоря, там это, значит, анализ там каких-то биржевых этих самых индексов, там, да, или, опять же, так сказать, каждого слова какого-нибудь политика, чаще всего как бы уводит просто, как раз наоборот, погружают в суету, да, и не дают видеть общую картину. Вот, и вот с этим, так сказать, всегда существует, так сказать, на мой взгляд, проблема. А вот это, вот, между прочим, та концепция и философия, которая позволяет вам принимать решения или прочее, она зависит от многого. От образования, от культурного уровня, от ваших, так сказать, принципов, пристрастий. Вот, от того, так сказать, в конце концов, так сказать, какие книжки вы читали, какие фильмы вы смотрели или смотрите сейчас. Вот, какую музыку вы слушали или там, не слушали, наоборот. Да? От этого зависит, на самом деле, очень многое. Очень много в том способе работы, способе мысли, так сказать, способе действия, который в том числе в политике вы как бы применяете для решения тех или иных проблем. Как я уже говорил, например, скажем, если вы, там, условно говоря, так сказать, там, с детства выросли на американских мультфильмах, американской музыке, американской одежде, американских, так сказать, американских картинках, американских кривляниях, то когда вам говорят, что Америка – это ваш враг, вы не понимаете вообще, об чем речь-то, так сказать, да? Они же ваши герои. Все ваши герои там, вот, как так, как так сказать, как может быть Америка врагом, если как бы с детства, условно говоря, человек воспитан на всем американском, хоть он здесь живет, да, он даже как бы этот русский язык свой коверкает и постоянно как бы, да, и даже интонационно пытается подстроить, так сказать, под этот самый, под какие-то англицизмы, и он не понимает, что с ним происходит. Для того, чтобы он понимал, надо, чтобы он вырос в национальной среде. Надо, чтобы, так сказать, он понимал, что, условно говоря, там это самое ползать на животе перед, так сказать, чужими, так сказать, дядями, это нехорошо, это неправильно, да. Он должен слушать свою музыку, он должен знать свою историю, он должен читать свои книги, он должен воспитываться как бы, да, в своем национальном духе. Если этого не происходит, да, то вы теряетесь, да, и тогда как бы вдруг вот так вот в одночасье сказать, так сказать, давайте все как бы вместе вот это вспомним, как бы, да, возникает вопрос, а чего вы до этого не вспоминали? Как бы, да, надо было до этого вспоминать там лет 20 подряд там, или 30, вот, и тогда была бы, так сказать, некая другая атмосфера, да, а когда, условно говоря, там целое поколение вырастает на американской массовой культуре и на идеалах личного комфорта, да, удовольствия, развлечения, вдруг требовать от нее, так сказать, того, чтобы она как-то изменилась, но требовать-то можно, только, так сказать, изменения эти происходят, ну, гораздо сложнее. То есть, в конечном итоге все равно, как бы, да, вот это слово, которое в начале, оно, собственно, и определяет, значит, что делать, как делать, да, и что вы будете делать, с кем вы вообще будете договариваться или не договариваться, о чем вы будете договариваться, да, и так далее, и тому подобное. Но вот вы сейчас привели примеры, как в том числе и события, и какие-то решения, они влияли на мировоззрение так или иначе, и поэтому мы неизбежно обращаемся к повестке. Я, кстати, напомню, вы пригласили наших слушателей для выражения собственного взгляда, собственного мнения. У нас есть телефон, на который можно присылать сообщения. Аудиосообщения, пожалуйста, не присылайте. У нас технической возможности нет их воспроизвести. Текстом на номер +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63. Это номер для сообщений в мессенджерах WhatsApp или Viber. И также есть короткий номер для смс-сообщений 5533. Если такой формат вам привычнее, отправляйте текст на этот номер, но вначале обязательно пишите слово «Вести», чтобы он отобразился на нашем СМС-портале. И что касается повестки, важно и иногда интересно наблюдать, как, казалось бы, ежедневное, да, перемалывание, оно немножко меняет свой вектор. Вот, например, глава Пентагона Ллойд Остин, он признал, что на месте России не хотел бы вступление Украины в НАТО, как и вступление Финляндии со Швецией. Это прозвучало на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. И также не смог ответить на вопрос, чей Крым. Спрашивали его, как выглядит победа для Украины, как он определяет победу, на что он очень витиевато ответил, что, возможно, он об этом говорил, но мы хотели бы видеть Украину демократической, независимой страной, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию, отражать агрессию. Уточняющий вопрос, должна ли Украина контролировать Крым, на что он отвечает, что с точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский. Думает, что частично проблема в том, что эта администрация не обозначила стратегию выхода, что это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. Это кто сказал? Глава Пентагона Ллойд Остин. Это он сказал, что вот так вот, что война будет бесконечной или что? Да, что война будет бесконечной, но на прямой вопрос, чей Крым и должна ли Украина контролировать Крым. Он... Ну, смотрите, так сказать, вот если с точки зрения рассуждать того, что нам нравится, можно сказать, что ну да, наверное, возможно, так сказать, такие высказывания министра обороны США могут быть свидетельством того, что где-то там зреет понимание, что нужен переговорный процесс, и этот переговорный процесс без уступок со стороны Украины, да, он невозможен. Поэтому вот Ллойд Остин, так сказать, да, вот выразился вот так вот, что вот он не знает, чей Крым, и так далее, так далее. В принципе, так сказать, министр обороны Франции, когда он звонил министру обороны России, сказал, давайте вернемся к Стамбульским, так сказать, соглашениям 22-го года. Но по Стамбульским соглашениям как бы Крым точно совершенно оставался за Россией. Вот, вот поэтому, ну, можно сказать, что вот там типа Остин или администрация байденовская, что-то такое, так сказать, тоже стали думать на эту тему. Или, может быть, значит, какие-то, так сказать, у них мысли появились. Можно так сказать? Можно так сказать. Может быть такое? Может быть такое. А может быть, что все это, наоборот, вовсе не так? Тоже может быть. Ну, вот об этом после новостей. Железная логика. В Москве 11 часов 34 минуты. Мы продолжаем программу «Железная логика». И, как и обещали слушателям перед новостями середины часа, что могут означать заявления главы Пентагона Ллойда Остина? Да вот в том-то и дело, что, как бы, что они могут означать. Знает только тот, кто, условно говоря, так сказать, что-то знает. Да? Вот, могут ли они означать, еще раз говорю, так сказать, да, то, что в байденовской администрации что-то меняется? Ну, могут теоретически. А могут они означать, что в байденовской администрации ничего не меняется? Тоже могут. Вот, да, как бы, да, вот почему-то Ллойд Остин так сказал, как бы, да. Ну, кто же его знает? Говорят, что он болеет раком, как бы, да. Может, вот он понял в какой-то момент, что на самом деле ему скоро помирать, вот, и по большому счету, вообще, так сказать, зачем тогда, так сказать, себя обманывать? И он говорит честно, как бы, если, говорит, я бы был, вот мне скоро помирать, там, ну, это он там подумал про себя, говорит, а вот если бы я был на месте России, мне бы, конечно, так сказать, тоже было бы неудобно, чтобы Украину принимали в НАТО, вот, и чей Крым, как бы, тоже вот на фоне своей болезни, а у него, по-моему, рак простаты или что-то в этом роде, да, на фоне своего рака простаты я тоже вот задумался, чей Крым, и не могу сам себе ответить на этот вопрос. Кто же знает, как бы, что он там, так сказать, по этому поводу сказал, вот, но... Опять же, как бы, да, если, так сказать, опять повторять все то, что уже мы говорили, но теоретически, вроде бы как, да, назревает какая-то переговорная, так сказать, позиция. Теоретически, да, ходят слухи, что где-то кто-то уже ведет, значит, с кем-то какие-то консультации, в том числе, так сказать, через каких-то посредников там, да. Теоретически, а это уже и от себя, вот то, что я говорил, да, по идее, вот Байден, на мой взгляд, если ему нужна какая-то внешнеполитическая победа, на Ближнем Востоке не получилось, сокрушить Россию не получилось. Вот теоретически он мог бы сейчас взять и выступить миротворцем в этой ситуации, да, и сказать, вот смотрите, я спас мир от ядерной катастрофы, вот, и, в общем, честь мне и хвала, потому что это сделал я. Вот. Но практически я вот пока, честно говоря, не верю в такие прям кульбиты американской стороны. Почему? Потому что, в принципе, независимо даже от фамилии президента Америки, то, что вот тот формат, в котором происходит конфликт на Украине, Америке выгоден, он, в принципе, ее устраивает. Даже пришел бы, например, тот же Трамп, ну, хорошо, если он окажется, так сказать, более разумным, но, в общем-то, любому американскому президенту, в общем-то, это, в принципе, вполне себе подходит. Ну, а почему нет? Ну, вот Украина и Россия, так сказать, они воюют, да, они тратят на это свои силы, как бы ресурсы, кровь льется, вот, Европа, значит, в неадекватном состоянии прилипла к американской ноге, как бы, да, и в страхе, как бы, не хочет от нее отлипать, вот. Ну, а американские ВПК зарабатывают на этом деньги, да, ну и хорошо. Ну и нормально, так сказать, оно пусть, пусть оно, так сказать, так продолжается и вообще хоть там десятилетиями и так далее, и так далее. Поэтому, ну, с одной стороны, как бы, да, вот, еще раз говорю, по идее, так сказать, например, для Европы, я считаю, ситуация тупиковая, для американцев нет, да, для американцев ситуация не тупиковая, они могут в этом смысле позволить себе ее продлевать. Вот для Европы она действительно становится такой же очень нервной, в том числе потому, что они сами себя перегрузили вот этими всеми своими, так сказать, воплями про то, что если Украина погибнет, то все умрут. А американцы к этому относятся гораздо более цинично, и я думаю, что могут, в принципе, могут достаточно долго этим пользоваться. Почему я так говорю? Для того, чтобы мы сами себя не обманывали. Для того, чтобы мы, так сказать, не очаровывались вот тем, что же там сказал как бы Ллойд Остин, а вдруг он за нас? Он не за нас. А вдруг они поумнели, так сказать, или протрезвели? Нет, не поумнели. Ну, вернее, они и так, так сказать, достаточно неглупые, по большому счету, да? А вот, может ли это свидетельствовать, например, скажем, о попытке нас обмануть? Да, может свидетельствовать. Но может быть так, что действительно какие-то разговоры на этой теме ведутся, и он там улавливает какие-то? Может. Но я говорю, вот эти вот, значит, этих вариантов, их может быть там, условно говоря, с десяток, да? Вот, и на каком остановиться? Если хочется, можно трактовать это в нашу пользу. Если не хочется... Можно трактовать это, так сказать, в другую сторону, да, вот. Но, в общем, как я говорил тут буквально в этих... Вчера, позавчера, так сказать, позапозавчера, так сказать, и позапозапозавчера, вот, да, действительно, ну, есть вроде бы, как бы, да, такое ощущение, что... Есть такое ощущение, так сказать, что... Переговоры какие-то назревают, да, и может назревать какой-то компромисс. Но вот на мой взгляд, я в своей точке зрения в этом смысле серьезно не меняю. Если вдруг Байден не решит стать миротворцем, то все равно раньше, чем станут понятны результаты выборов в Америке, ничего радикально не изменится. И, кстати говоря, косвенно об этом вот свидетельствует тоже, так сказать, та же украинская сторона. Тут этот Зеленский заявил очередной раз, что они и новое контрнаступление могут подготовить, только вы дайте нам все то, значит, с чем это самое контрнаступление надо готовить. Поэтому я понимаю, как бы, наше желание вот ловить эти сигналы. Почему? Потому что действительно, ну, какие-то горизонты у этой ситуации должны быть, да, то есть, грубо говоря, какие-то, так сказать, там, рубежи, они должны быть, потому что, еще раз говорю, такое бесконечное продлевание, оно вот нашим интересам тоже не соответствует. Знаете, соответствует только американским интересам, да. И, значит, даже европейским не соответствует, а американским, то вот единственная страна, которая как бы нужна, в принципе, чтобы там бесконечно, как бы, да, на территории Украины велась война, это Америка. Вот ей это нужно. То есть, и поэтому мы тут вот так вот тоже, так сказать, так чутко ловим все эти сигналы. И по идее, как я говорю, как бы, ну, конечно, на самом деле компромисс возможен. Вот. И может быть, как бы, эти высказывания Остина говорят о том, что кто-то там тоже об этом задумывается. А может быть, это просто обманка. Может быть, это просто, так сказать, ложная, как бы, да, фальшивая, фальшпанель, как говорят, да. Это фальшивый сигнал, как бы, даже в нашу сторону, чтобы мы тоже его начали здесь обсуждать, всячески, так сказать, дорадоваться и говорить, ну да, да, давайте, так сказать, скорее давайте. Так сказать, что там надо сделать, чтобы, значит, добрые американцы нас это самое пожалели, и мы бы, так сказать, вышли на какие-то вот там договоренности. То есть, ну, может вестись и какая-то достаточно хитрая игра, а может все и происходить достаточно спонтанно. Вообще, тут, знаете, вот я не отрицал никогда конспирологию, как бы, да, несомненно, всякие разные заговоры, там, интриги, так сказать, закулисные всевозможные там переговоры, это всегда было, есть и всегда будет. Но одновременно с этим не надо переоценивать вообще людей на этой планете, на планете Земля, да, и думать, что вообще есть кто-то, у кого вообще все просчитано, так сказать, все как бы это самое схвачено, за все заплачено, и которое вообще как бы, да, действует по, ну, утвержденному плану, как бы абсолютно, так сказать, стопроцентно железно и так далее. Ни в Америке таких людей нет, ни в Европе, как вообще нигде. Не в Китае, как бы, да. То есть к тому, что планы есть всегда, на самом деле всегда примешивается фактор, во-первых, спонтанности, это раз, личностный фактор, это два, вот, и случайность. Например, условно говоря, там что-то происходит, что, может быть, даже никто и не планировал. То есть что-то кто-то планировал, как бы, да, но может происходить вот и то, что никто не планировал, да, и такие, так сказать, дела там, такие дела, как бы, да, тоже могут повлиять на ситуацию. Поэтому здесь и есть и процент, условно говоря, так сказать, спланированности, а есть всегда и процент, значит, просто спонтанности. Но если хочется очень, как бы, да, значит, видеть хорошее, а я считаю, что видеть хорошее – это правильно, то, в общем, ну, можно, да, можно в этом видеть определенное изменение, как бы легкое такое изменение, так сказать, климата. Потому что действительно, я думаю, что, так сказать, американцы с этой Украиной тоже вот, ну, скоро окажутся в ситуации, когда как чемодан без ручки. Хотя, я говорю, им, мне кажется, эта вот нынешняя ситуация, она их вполне себе устраивает. Но, может быть, даже если вдруг Байден победит, даже после его победы, что-то, какие-то изменения будут нужны. А вопрос, опять же, с кем, как. Вот тут вот Зеленский пытается демонстрировать уверенность в своем положении. Ну, это понятно, да, с точки зрения пиара. То есть в его положении как раз и надо демонстрировать уверенность. Вот, потому что положение неуверенное, как бы, да, и тут есть две крайности. Или броситься в панику, ну, и тогда тебя тут же сожрут моментально, да. Вот, или надо это самое, как бы, да, демонстрировать наоборот уверенность, вот, что, мол, все хорошо, все нормально, так сказать, да, ситуация под контролем, ну, и тянуть до тех пор, пока все вообще не рухнет, там, не лопнет и так далее. Ему еще важно просто на фоне как раз вот этих всех слухов, каких-то догадок, так сказать, каких-то там версий всяких, ему, конечно, важно, так сказать, демонстрировать внутри страны полную уверенность и контроль над ситуацией. А может быть, он что-то знает, точнее, он наверняка знает что-то, сказать, я, например, не знаю, вот, и поэтому, может, ему кто-то там, сказать, тоже уже что-то пообещал, например, да, например, скажем, в том числе за какой-то компромисс. Ну, например, скажем, сказать, давай ты, как бы, вообще идешь на какой-то компромисс, мы потом все это вывернем так, что все равно, как бы, типа, значит, ты молодец, вот, но мы тебя оставляем у власти, но ты, как бы, берешь на себе, на шею, вешаешь там, ну, скажем, условный какой-то компромисс, да, вот мы тебя, так сказать, не трогаем, наоборот, даже на какое-то время там еще оставим. Вот. Ну, вот, но ты соглашайся на него. Ну, может быть, американцы к этому прогибают. Там. Я думаю, что идет большое количество всевозможных таких закулисных разных всяких контактов, да, и всяких разных там обсуждений, там, вариантов. Потому что, как я уже говорил, я считаю, что у американцев нет четкого, ну, грубо говоря, у Запада нет четкого плана, что именно делать, да. И здесь шкала такая вот болтается от сползания к ядерной войне, вот, до как бы заключения какого-то действительно там компромиссной договоренности. Но пока, на самом деле, вот к серьезному компромиссу в пользу России у Запада, мне кажется, недостаточно аргументов. Ну, он, вот, как бы вроде бы да, это логически было бы правильно, но здесь только, так сказать, страх сползания к ядерной войне может их к этому подтолкнуть. А больше ничего, потому что все, во всем остальном, как бы, ну, есть такая страна Украина, как бы она воюет, так сказать, ей надо подкидывать железо. Но будем подкидывать, вот, пока, как бы, она совсем не кончится. У нас сейчас небольшая техническая пауза. Сейчас ряд регионов перейдет на свое местное вещание. А ко всем остальным мы вернемся после совсем короткого перерыва через 6 секунд. Вести ФМ. Мы продолжаем. И Зеленский, обещая новое контрнаступление, просит поддержки, помощи, финансирования. Но в США уже подсчитали, сколько уже ушло на нужды Украины. В Сенате назвали сумму. С 2014 года на нужды Киева ушло $300 миллиардов. И как-то вот, что называется, подсчитали, прослезились, многовато, говорят. Ну, прослезились ли они, вот тоже, вот вопрос, да, прослезились ли? Мы часто приписываем им свою собственную логику рассуждений. Вот мы бы так не сделали, или там мы бы это сам, ну, вы бы так не сделали, как бы, они вот могут и сделать. Вот вы бы, потому что вы в одних условиях, как бы, росли, воспитывались, так сказать, тоже к вопросу, опять же, то, что вначале было слово, и живете в других условиях, а они вот в своих условиях росли, воспитывались и живут. Вот поэтому, вот для нас это какие-то бешеные бабки, для них это печатный станок. Это печатный станок. Да, этот печатный станок увеличивает дефицит госбюджета, это правда, но вот как показывает уже десятилетие за десятилетием, они не сильно этого боятся. То есть, по большому счету, они контролируют эту ситуацию, да, ФРС, так сказать, это американская организация, хотя она скорее даже не американская, а такая глобальная уже, вот, но в первую очередь все-таки контролируемая американцами, да, они печатают деньги, поэтому, ну да, это много, особенно если вот этой суммы, как бы условно говоря, так сказать, там, размахивать в контексте избирательной кампании в США. Но, в общем-то, на самом деле, они могут еще столько же нарисовать. Тем более сейчас даже и рисовать ничего не надо. Условно говоря, как бы, да, с тех пор, как безналичные деньги стали электронными, да, вот, вообще нет никакой проблемы как бы прибавить еще какое-то количество, так сказать, денег. А хотя, да, в экономике, как говорят эксперты американские, в том числе в экономике, нарастают проблемы, значит, раздуваются огромное количество самых разных пузырей. Один из них, кстати говоря, это пузырь цифровых технологий, там, искусственного интеллекта и всего остального. Вот они могут начать лопаться один за другим, а может быть, даже одновременно. Но, как показывает мир, вообще люди особо вот не парятся по этому поводу, да. То есть, грубо говоря, они вообще не склонны к тому, чтобы как-то вот что-то предвидеть, там, как-то прогнозировать, там, в будущее заглядывать и так далее, и так далее. Но американцы уверены, что, ну, может быть, чуть хуже станет, может быть, чуть лучше. По большому счету, сейчас их интересуют только результаты выборов, а в принципе они уверены, что они так или иначе все равно останутся на плаву. И у этой позиции там есть, конечно, там свои аргументы. Главный из них состоит в том, что все пользуются долларом на этой планете, пока, по крайней мере, да, вот, и, а эти доллары, как бы, да, значит, создают и контролируют американцы. Вот в этой ситуации, да, ну, 300 миллиардов это много, но опять, вот, 300 миллиардов долларов это много для нас, потому что мы эту валюту зарабатываем. Они ее раньше печатали, сейчас даже не печатают. Ее не надо даже печатать, так сказать, просто, вот, условно говоря, там подошел, пару раз кликнул там это на клавиатуре, как бы, да, вот, ткнул там пальцем в кнопку, как бы, и вот вам еще 100 миллиардов долларов. Потому что их даже нету, их физически не существует. Это вот нам когда показывают еще по старой памяти, там, печатный станок, там, вот эти вот там, они что-то дрын-дрын-дрын-дрын, там, такие пачки, так сказать, огромные, листы эти с долларами. Сейчас даже это не нужно. Вот, даже не надо даже на краску с бумагой тратиться и на печатные станки, так сказать, и на все остальное. Он в компьютере как бы сел, прибавил там несколько нулей, как бы, вот, и там главное договориться просто с людьми, что называется, по понятиям договориться, и будут у вас эти доллары. Вот, но в принципе, как аргумент, да, в политической борьбе, да, эта цифра важная. То есть, что здесь, что она может значить? Она может быть важной, например, в обсуждении очередного пакета помощи Украине. То есть она важна не как деньги, она важна как политический или информационный фактор. Вот сейчас вот они вышли с каникул пасхальных, да, в Конгрессе и начнут там это обсуждать, возможные пакеты помощи. Там они как-то переделали эти пакеты, надо еще посмотреть. Там говорят, что есть несколько вариантов вот этой помощи, в том числе помощи Украине. И вот их будут обсуждать. Вот. Вот когда их будут обсуждать, вот эта цифра, она будет, ну, грубо говоря, символически важна. Да, то есть она будет эмоционально важна, там, символически важна. Это первое. И второе, она будет важна, например, скажем, в ходе избирательной кампании, когда, например, какой-нибудь Трамп может сказать, мы потратили, как бы, да, 300 миллиардов долларов на Украину, результат там нулевой. И все это из-за Байдена. Вот в этой ситуации это тоже важно. А насколько это важно с точки зрения экономики США, я думаю, что не так важно, как кажется нам. Да, потому что, еще раз говорю, мы эти деньги зарабатываем, значит, тяжелым трудом, что называется, как бы, а они их просто, ну, создают, они просто, так сказать, прибавляют какие-то нули, там, ну, да, есть там инфляция, ну, есть инфляция, да, действительно, они считают, что эта инфляция, так сказать, да, раскручивается, да, значит, ну, и ладно, подумаешь, так сказать, ну, и есть инфляция. То есть, с политической точки зрения важно в контексте выборов или в контексте одобрения или неодобрения помощи Украине, вот это важно, а с точки зрения, там, условно говоря, там, обрушения США, ну, я думаю, что, как бы, мы вот склонны немножко это дело преувеличивать. Вот слегка. Опять же, почему я это говорю? Чтобы мы, так сказать, ну, сами себе тоже не создавали каких-то надежд. Потому что я вот тоже знаю всяких разных, так сказать, экспертов, в том числе, так сказать, известных, которые мне, наверное, последние лет 10 рассказывают про то, что Америка, как бы, завтра рухнет. Вот. Но они, на самом деле, начали рассказывать это раньше. А до них были другие эксперты, которые говорили, что Америка завтра рухнет и так далее, и так далее. Как по мне, так рухнула бы она скорее, утонула бы она в океане, как бы я вообще бы ее не видел. Там вообще, только я перекрестился бы только, так сказать, сказал, слава тебе, Господи. Вот, и пошел бы пахать землю, так сказать, надел бы свои лапти, вот, взял бы, так сказать, в руки плуг и пошел бы пахать землю. Или как сеятель, так сказать, разбрасывающий облигации там, да. Засел, или пчелками занимался бы. Вот. Но это самое, но, к сожалению, так не будет. Так не будет, как бы, да, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. В любом случае, там строить на этом расчеты нельзя. На прогнозы, там, расчеты на этом строить нельзя. Всегда надо ситуацию, так сказать, анализировать максимально трезво, даже если это тебе не нравится. Вот не нравится мне, вот, что вот это вот так вот положение. Вот как по мне, так я бы, конечно, лучше сказал, ну точно, во-первых, то, что Ллойд Остин сказал, это однозначно означает то, что Америка больше не будет поддерживать Украину. Ура! И побежал, так сказать, да. Все тоже раз-то послушали, сказали, ура, и побежали. Но это неправда. Вот, это раз. Или, скажем, вот у американцев 300 миллиардов долларов, значит, потратили, и они прослезились, так сказать, и все, завтра Америке кирдык, так сказать. Я сказал это, и всем приятно, все послушали, всем хорошо, как бы, да, но это неправда. То есть это не так. Вот, во всяком случае, все. Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитно-ракетных комплексов 138 миллионов долларов. Ну, продажу, я не очень понимаю, что значит продажу, да, Украина ничего не может купить, у нее нет денег. Вот, соответственно, это же тоже просто ловкие вещи, вот тоже к вопросу, там, а мы уже потратили 300 миллиардов, ну ничего, потратим еще какое-то количество, так сказать. Почему? Потому что мы сами их делаем, эти деньги. Я уверен, что, например, такая вот продажа, как бы условно говоря, там, техники, сейчас они, так сказать, хотят поймать всех на другом. Вот, мол, вот раньше мы им просто отдавали, а теперь будем давать в долг, так сказать, или будем продавать. Но это же как бы просто, ну, условно говоря, так сказать, жонглирование, да, и больше ничего. Почему? Потому что у Украины нет денег. То есть это означает, что американцы дадут им деньги, условно говоря, в кредит, на который те типа купят как бы вот это вот американское, так сказать, барахло, да, вот или не барахло, там все равно. Но на самом деле как бы это не будет то есть факт там продажи, это просто будет перемещение, как бы условно говоря, государственных денег из государственного бюджета в карман тех производителей, которые это вооружение, оборудование там производят. Ну, это очень такая привычная для американцев схема, они там дают кредит какой-нибудь там своей, там, какой-нибудь там тоже карманной, какой-нибудь там папуасской, так сказать, республике. Вот, на этот кредит они, эта Папуасская республика, как будто бы что-то у американцев покупает. На самом деле просто деньги из госбюджета США перемещаются в карман частных компаний, как корпораций. Там они с этого дела платят какие-то, так сказать, проценты, которые обратно возвращаются в бюджет. Ну и вот это круговорот, что называется, денег в американской природе. То есть это так немножко тоже от лукавого здесь. Если им платить нечем, так сказать, как они будут покупать? То есть покупать будут все равно как бы за американские же деньги. Но в лучшем случае за европейские. Это, конечно, вот вариант. Да, вот европейцы дали что-то, им обещают давать им деньги. Но тоже европейцы свои бабки тоже расписывают же, да? То есть там тоже не все так вот однозначно. Там вот мы там, 50 миллиардов долларов они дали. Но, во-первых, они растянуты. Во-вторых, они там чем-то обусловлены. Это не то, что вот, условно говоря, мы даем им 50 миллиардов евро, как бы, и вот они привезли такой огромный транспортный самолет, и оттуда тюками выгружают там банкноты. Такого тоже нет, не будет. Вот, так что вот такие дела. Ну и сообщается, что такая сделка, она послужит достижению целей Соединенных Штатов во внешней политике в сфере национальной безопасности, сейчас процитирую, за счет укрепления безопасности страны-партнера. Так, за счет чего там? Укрепление безопасности страны-партнера. Они решают вопросы собственной национальной безопасности. Понятно. Они решают вопросы собственного военно-промышленного комплекса. Ну, ясно, что эти фразы там, да, они такие дежурные, как бы, да, и там у них там есть своя там штамповка, так сказать, да, и они вот это там тра-та-та, условно говоря, подставляют сюда вот этот вот там текстовой блок, как бы, и он вроде как подходит, да. Ну, и они вот это и будут говорить, и говорить, и говорить. И так далее, и так далее. В конечном итоге все равно все упрется в выборы в Штатах, да, и упрется, так сказать, ну, в выделение помощи, и упрется в выборы в Штатах. Вот потому что или они дадут им бабки, так сказать, и Украина будет изо всех сил пытаться что-то изобразить к выборам для того, чтобы поддержать Байдена, вот, или они не дадут им бабки, так сказать, и Украина тоже будет что-то пытаться, как бы, но гораздо хуже, и к выборам Байдена ничего, так сказать, не презентует. Но еще раз говорю, я бы лично посоветовал Байдену стать глобальным миротворцем, вот, и сказать, что он спас мир от ядерной войны. Можем ему это уступить. Первый час программы «Железная логика» подошел к концу. Вернемся уже в следующем часе после выпуска новостей. «Железная логика».